хотел распоряжаться природными недрами. Этот народ живучий с чугунными нервами. В 89-м Любераш убили пионеров. Потом Ельцин, ГКЧП, год 91-й. В очереди за колбасой селедка обернута газетой. На газовой плите борщ прокисший и недогретый. Играй гармонь, танцуй лебединый балет. На лестничной клетке разбили в щепки еблет. Котлета лаве в сгоревшем к хуям Мерседесе. Валентин облысел, вся жизнь в постоянном стрессе. Преждевременная эякуляция, беспричинная агрессия. Тут Вадик заявил, что он нормально месит. Глина сочится сквозь обоссанный презик. Я спрятал хиджабом свой диатез. На государственный флаг мы клали свои обрезки. Тут сточная яма, тут запах резкий. Я родом оттуда, где Кудин в пизде один. Угашенный гук скинул в подъезде ботинок. Для вас человек, для нас тупая скотина. А он все твердил, не водись с коммунистами. А шрам Шамбала и вольник Кудисов против воли крутились, дымили и жали веса. Слоник купил дырявый Ниссан по-домашнему с тетей Галей. А помнишь тот фильм под названием «Алиен»? Adidas Forest Hills, он вроде не дует, поэтому спился. Я грамотно слился от всех мудаков. Дай бог всем, кто приступает закон. Пентагон ждет наш новый релиз. Готовят теракты Обама. Эй, мудаки, вас нигер нагло обманывает. В Канаде выращивал план. В Ираке читает Вутанг в этом месяце. Собрание Куклус-клана на даче под лестницей. Арийское братство. Марат трахал с батей тайского транса. Вопрос стал о том, кто теперь пидорас. Кто хочет сосать, ну а кто первый раз, а? Я знаю, что он серб, ты видел смерть, видел кликер. В 90-м перед пионерами жопу не вытер. Защищал цвета клуба, вымпел, это еще то. Нажима на фирму больного много ушло. Сгорела Волга, в ней пассажир, чемодан с ним был ценный. Я сначала подумал, актер, театр без сцены. Для тебя какие в жизни моменты бесценны? Плата у всех одна, жар или просто присыпет. Хоть и страшно ходить надо молча в грязной шкуре, как она может думать о пизде, когда думать надо о шубе. Много прошули, жевали, сколько трупов в яме собрали, сколько людей стоит на грани. Сосед всю жизнь работал на кране, скучает теперь по кабине. Твои ценности в жизни какие? Из восьмерых получается один выхабит. Сколько еще взлетит, сколько еще скотина будет тут гадить? Хули ты думал, в Рязани сыр плавит, царь по-прежнему правит. Глоток водки разбавит грустную жизнь твоих кратких успехов. Никто не скажет, куда кипиш поехал, в каком фильме проснулся герой. Я радуюсь, когда по лысине брызжет дождик грибной.